стал тем, кто подносил тебе в зубах тапки. Не стал тем, кто возвращался к тебе раз в квартал. Не стал игрушкой твоей, как и не стал сладким. Хоть и романтик не на грудь, а на глаза падки. Я не учился на врача, но научился сам латать ранения, с которыми врачам не совладать. И если б за дела сердечные сажали б на года, то ты бы сейчас качалась в поезде на Магадан. Мне 22, я в твоем сердце не легал, но я был там и видел, как красивый с виду замок мрачный и подвал изнутри напоминает. В этой серой гамме не увидел пинцева коня, увидел Гелендваген, увидел камни и караты, да не видно дна там. Желание не быть любимою, а быть богатой. Я не прощаюсь, но не чтобы прибежать под вечер. Тут по большому счету-то прощаться-то и не с чем. Хлопала глазами и мило, как на камеру, говорила я люблю я. Стопками глотая спирт, чокаясь бокалами, чокался на голову. В мире, где достойных можно сосчитать по пальцам, мне стало не в кого уже влюбляться. В мире, где достойных счесть по пальцам, мне стало не в кого уже влюбляться. Освободился от цепей, что тянут в прошлое, от обещаний, что слетали с губ твоих, им грош цена. Я не похожий на тех, кто ошивались возле нас, когда я забирал тебя из клуба в поздний час. Не знаю, что там перемкнуло в голове, но ёкнуло, я заболел тобою, не узнав доподлинно. Кричал я о любви, ты мямлила там кое-как, ведь мои чувства водопад, а твои как вброд река. Ты в этом опытно, скажи ко мне, легко мириться с совестью, играя с чувствами людей, как вещицей? Легко ли умещать в одной натуре столько лиц, запросто менять маски от простушки до царицы? Ты не была одна, но была единственной, кому поддалось мое сердце без боя и выстрела. Твое имя было там, но лучше ведь, как сейчас, видеть его только лишь пропущу. Ты хлопала глазами и мило, как на камеру, говорила я люблю я. Стопками глотая спирт, чокаясь бокалами, чокался на голову. В мире, где достойных можно сосчитать по пальцам, мне стало не в кого уже влюбляться. В мире, где достойных счесть по пальцам, мне стало не в кого уже влюбляться.